Глава вторая. Тринко. Самодержавный народ, отобрав землю у дворянства и духовенства, стал продавать ее по дешевке буржуа и крестьянам. Буржуи и крестьяне рассудили, что революция удобна для приобретения земли, но неудобна для дальнейшего ее сохранения. Республиканские законодатели издали грозные законы в защиту собственности и эдикты, карающие смертью за призыв к разделу богатства. Но это не помогло республике. Крестьяне, став собственниками, увидели, что она, обогатив их, подорвала право собственности и стали желать другого режима, более благоприятного для собственников и более способного упрочить новые установления. Ждать им пришлось недолго. Республика, подобно Агриппине, вынашивала в чреве своего собственного убийцу. Вынужденная вести большие войны, она создала военные силы, которым предстояло спасти ее и уничтожить. Республиканские законодатели рассчитывали сдерживать генералов угрозой наказаний, но если иногда они рубили головы военным, терпевшим поражение, то не могли так поступать с военными, одерживавшими победы и приобретавшими влияние как спасители республики. Воодушевленные бранною славой, воспрянувшие пингвины отдались во власть дракону еще более ужасному, чем дракон из баснословных преданий. И он в течение 14 лет, подобно аисту, призванному на царство лягушками, пожирал их своим ненасытным клювом. Через полвека после правления нового дракона один молодой малайский махараджа по имени Джамби, совершая подобно скифу Анахарсису образовательное путешествие, посетил Пингвинию и составил любопытное описание этой страны, первую страницу которого мы здесь приводим. Путешествие молодого Джамби по Пингвинии. После 90-дневного плавания по морю я высадился в обширном и пустынном порту воинолюбивых пингвинов и по невозделанным землям добрался, наконец, до столицы, лежащей в развалинах. Опоясанная валами, полная казармы арсеналов, она являла вид воинственный, но разрозненный. На улицах всякие рахитичные калеки, гордо таскавшие на себе лохмотья военных мундиров, брецали ржавым оружием. «Что вам здесь надо?» — грубо окликнул меня у городских ворот какой-то солдат с грозно торчащими в небо усами. «Сударь», — отвечал я ему, — «я приехал сюда из любознательности осмотреть остров». «Это не остров», — поправил меня солдат. «Как?» — воскликнул я. «Остров пингвинов, оказывается, не остров». «Нет, сударь, это инсула». «Инсула» — остров, латынь. «Прежде его действительно называли островом, но вот уже 100 лет, как он, согласно декрету, именуется инсулой. Это единственная инсула во всем мире. Паспорт у вас есть?» «Вот он. Ступайте, завизируйте его в Министерстве иностранных дел». Хромой провожатый, посланный со мною, остановился на большой площади. «Наша инсула, как вам известно, — сказал он, — родина величайшего гения в мире, Тринко, статуя которого здесь перед вами. Обелиск направо от вас воздвигнут в память рождения Тринко. Колонна налево увенчана фигурой Тринко с диадемой, а там дальше — триумфальная арка в честь Тринко и его семьи». «Что же он совершил столь необыкновенного, этот Тринко? — спросил я. «Он вел войны. Но в войнах нет ничего необыкновенного. Мы, малайцы, постоянно воюем». «Возможно, но Тринко — величайший воитель всех времен и народов. Равного ему завоевателя нет и никогда не было. Входя в наш порт, вы, конечно, видели на востоке конусообразный вулканический остров Ампелофор, небольшого размера, но прославленный своими винами. А на западе остров более обширный, который возносит к небесам ряд острых зубьев, почему и зовется собачьей челюстью. Он богат медной рудою. До прихода Тринко к власти оба эти острова принадлежали нам, и здесь кончались наши владения. Тринко распространил владычество пингвинов на бирюзовый архипелаг и зеленый континент, покорил сумрачную Дельфинию, водрузил свои знамена среди полярных льдов и в раскаленных песках африканской пустыни. Он вербовал войска во всех завоеванных странах, и на смотрах вслед за частями нашей воинолюбивой пехоты и островными гренадерами, гусарами, драгунами, артиллеристами, вслед за нашими обозниками двигались желтолицые воины в синих доспехах, подобные вставшим на свой хвост ракам. Краснокожие, с перьями попугая на голове, татуированные знаками солнца и плодородия, с позвякивающими колчанами за спиной, полными отравленных стрел. Чернокожие, совершенно голые, вооруженные только своими зубами и ногтями. Пигмеи верхом на журавлях, гориллы, опирающиеся на дубину из цельного древесного ствола, предводительствуемые старым самцом с крестом почетного легиона на волосатой груди. И все эти войска в порыве пламенного патриотизма устремлялись под знаменами Тринко от победы к победе. В течение 30 лет Тринко завоевал половину известного нам мира. «Как?» — воскликнул я. «Вы владеете половиной мира?» Тринко завоевал ее и потерял. Равно великий в своих поражениях, как и в победах, он отдал все, что было им завоевано. Он вынужден был отдать даже те два острова, которые раньше принадлежали нам, Пелофор и Собачью Челюсть. Он оставил после себя пингвинию обнищалой и обезлюдевшей. Цвет нашего народа погиб во время этих войн. После его падения в нашем отечестве остались только горбатые да хромые, от которых мы и происходим. Зато он принес нам славу. Дорого же вам досталась эта слава. За славу сколько ни заплати, все будет недорого, — ответил мой проводник.